Приезжаешь в торговый центр деревушки Вейтсфилд в долине Мид-Ривер. Видишь там даже разные стильные магазинчики и дары моря со свежими устрицами, креветками и омарами, и понимаешь, что мы, дети сталинской карточной системы и брежневского коррумпированного худосочия, никогда к этому не привыкнем. Многие ресторанчики и магазинчики летом закрыты. Зимой, рассказывает Саша Соколов, долина преображается, как будто вливается новая кровь. Масса лыжников и гуляк толпятся в барах, двери все время открываются, в клубах пара входят все новые гости, среди них много европейских профи. Саша и Карен окопались здесь 2 года назад с целью написания романа «Вдали от тревоги мирской суеты». Карен работает во французском ресторанчике. Саша в основном пишет, иной раз колет дрова, прокладывает лыжню, словом, почти как граф Толстой. За сущие пустяки они снимают 2 комнаты в мансарде дома, стоящего на отшибе в густом сосновом лесу. Хозяева дома представляют собой что-то вроде коммуны стареющих американских хиппи 60-х годов. Для этой славной публики характерны доброжелательность и расслабленность. С мирными песнями они выращивают кое-какие растения и овощи, по вечерам балдеют в сопровождении музыки регги, весьма напоминающей колотун сибирских шаманов. Один из них по имени Скип, еще и скульптор, производящий небольшие белые формы, которые вдруг видишь в саду и думаешь, а что это за зверь? Саше Соколову сейчас 40. 4 первых года этого срока он провел в Канаде, родившись в семье советского разведывательного офицера. 8 лет назад он покинул необъятные просторы своей советской неродины, получил канадский паспорт и теперь представляет собой характерную фигуру русского писателя-изгнанника. В этом месте можно поставить риторический вопрос. Хватит ли 27 лет русской жизни для дальнейшего существования русского писателя, которого сейчас считают одним из самых многообещающих прозаиков нового поколения? Помнится, еще при нас в Москве интеллигенция носилась с первым романом Саши «Школа для дураков». Он написал его в Союзе, а издал в Штатах. «Новый автор, новая проза», так говорили о нем. Владимир Набоков дал высокую оценку. Саша работает медленно, и второй роман «Между собакой и волком» появился едва ли не через 5 лет после первого. Говорят, что и эта книга в Москве была принята на ура. В эмиграции читатель пресыщены, к тому же немало здесь и того, что в Союзе называется социалистическим реализмом, а здесь именуется ханжеством. Но тем не менее и здесь репутация второго вермонтского отшельника, первый, конечно, Солженицын, все более укрепляется. Однажды вечером мы отправились через перевал Роксбери-Гэп в гости к профессорам Володе и Лиде Фрумкиным. Там собралась интеллигенция на литературные чтения. В программе вечера Саша Соколов с отрывками из нового романа «Палисандрия». Автор основательно волновался. Кажется, первое чтение на публике, представление 500-страничного романа, которому и отданы были вермонтские годы. Герой романа Палисандр Александрович Дальберг, незаконный племянник, а может быть и сын маршала Берии, кремлевский сирота, как определил его автор, что-то вроде сына полка в крепости Кремль. Это как бы вневременной, но внутриисторический дух, кочующий в особого рода литературе. Отрывок представлял собой кусок метафорической прозы, полной языковой игры. Поразило многих, насколько глубоко внутри русской культуры и языка находится этот человек, который иной раз месяцами не видит ни одного русского, у которого и жена американка, которая сам уже больше говорит по-английски. «Я совершенно не боюсь отрыва от языковой стихии», говорит Саша Соколов. «Мой русский никогда от меня не уйдет». Из этого следует, что молчит он по-русски. Через неделю после приезда мы получили приглашение на фестиваль русского искусства в Норвич. Почетный директор русской школы в Норвиче, один из ее основателей, профессор Монреальского университета Николай Всеволодович Первушин. Ему 84 года, он бодр, доброжелателен и любознателен. Если бы мне предложили угадать происхождение этого человека по его внешности, я, наверное, недолго бы думал, прежде чем сказать «Казанский университет». Гадать не приходится, он оттуда и происходит. То есть мы с ним оказались двойными, если не тройными земляками. Самое замечательное, однако, заключалось в том, что Николай Всеволодович был преподавателем моей покойной матери в Казанском университете. Он и называет ее до сих пор Женей Гинзбург. Когда знакомишься с преподавателями Норвичской школы, частенько слышишь благозвучные, или, так сказать, основные русские фамилии – Осоргины, Радзянки, Волконские и даже Нарышкины. Ничуть не хуже рядом с ними, во всяком случае для любителей литературы, звучит фамилия Некрасов. Виктор Платонович Некрасов тем летом прибыл из-за океана, чтобы сеять разумное, доброе, вечное среди американских студентов. В последние годы я привык его видеть за столиком парижского кафе в дыму сигарет «Галуаз», поэтому весьма странно было найти его на фоне букалического пейзажа в шезлонге под чем-то развесистым. «Наверное, от скуки доходишь, Вика?» — спросил я. «Напротив», — ответил он, — «блаженствую. Вив Лявермонт». Некрасов принимал гостей, и среди них Светлану Гельман, которая когда-то в бытность редактором на киностудии «Ленфильм» работала вместе с ним над фильмом «Солдаты». Вместе мы отправились в местный театр. Фестиваль уже начался. Хор американских студентов исполнял русские религиозные песнопения. Танцам в фестивальной программе была отдана львиная доля. Их поставила бывшая солистка Мариинского театра Калерия Федичева. Любопытно было наблюдать, как эта суперстар, выступавшая на лучших сценах мира, волнуется за своих, прямо скажем, не очень-то профессиональных и иногда просто неуклюжих учеников. Мальчики и девочки, впрочем, компенсировали все свои недостатки избытком энтузиазма, ну а федичевская хореография была хороша. Зрительный зал и сцена в этом театре очень были похожи на какой-нибудь клуб или дом культуры в СССР. И иногда под звуки ГПК или молдовиняски взгляд невольно начинал искать лозунг «Решение 50-го съезда партии выполним». К счастью, взгляд этого не находил. Звучали скрипки, винявски и рояли, картинки с выставки. Забавный долговязый Нэтан изображал русского профессора. Девушка из довольно известного семейства Дюпон, работая под простушку, вела конференц. С успехом были исполнены песенки новеллы Матвеевой тремя студентами из колледжа Оберлин, где профессор Владимир Фрумкин активно знакомит студентов, в том числе и при помощи собственного исполнения, с творчеством современных советских бардов Акуджавы, Высоцкого, Галича и других. Особым успехом пользовалась песенка новеллы Матвеевой «Миссури», воспевая этот, между нами говоря, вполне бытовой штат. В России, да и вообще в Европе, все эти американские названия, все эти «Оклахомы» и «Миннесоты» звучат как синонимы приключения. Увы, многие из них не более романтичны, чем «Тульская губерния». В программе фестиваля были театральные представления русского домашнего театра. Сначала был показан водевиль «Сологуба. Беда от нежного сердца». Кари Эйнхаус, Лиз Херт, Пол Нильсон, Кэти Суза и Джим Шинник с товарищами разыграли немыслимой трогательности историю сироты Настасии Павловны, отца и сына Золотниковых, Марии Петровны Бояркиной и Катерины Петровны Кубыркиной. Акцент исполнителей в данном случае играл благую роль, придавая тексту нечто многозначительное. Гвоздем сезона оказалась гоголевская «Женитьба» в постановке молодого драматурга Анатолия Антохина. Я не очень хорошо знаю его историю, но приблизительно она выглядит так. 5 лет назад за выдающиеся успехи в области советской драматургии Антохина приняли сразу в 2 отличные организации – КПСС и Союз писателей, а также наградили туристической визой в Италию. Последнее, так сказать, дополнительное отличие оказалось основным. Из Италии Анатолий домой не вернулся. История не столь уж нетипичная –